Из бассейна он, естественно, убирался совершенно мокрым. Протянув на манеже длинную веревку, он прикреплялся к ней прищепками, как обычно прикрепляет белье, и начинал сушиться под гомерический хохот зала. Но однажды Карандаш заболел. У него была очень высокая температура, и я предложил ему не опускаться в бассейн к морским львам. Но клоун был непреклонен. Как же так можно? Ведь мое имя на афише. Он так и не пропустил ни одного выступления. Похороны пальцем. В свое время на аренах наших цирков шла большая цирковая пантомима «Песни докеров». Зрители горячо переживали все происходящее на манеже, и потому представление всегда проходило с большим успехом. В нем было много массовок, в том числе большая сцена драки между забастовщиками-докерами и полицейскими. Среди полицейских выделялась весьма колоритная пара — старший полицейский клоун Лавров и младший, отличный каскадер Абрам Геллер. В разгаре драки, связанной со сложнейшими перебросками, каскадами и другими сложными трюками, с неумолкающей стрельбой полицейских, в какой-то момент возникла куча мала. В нее и попал полицейский, Геллер. Будучи зажатым со всех сторон, он пытался выстрелить, но сделал это так неудачно, что отстрелил себе палец, который тут же упал на манеж. Несмотря на то, что рука у него была в крови, Геллер доиграл свою сцену и ушел за кулисы в медпункт. По залу прокатился недоуменный гул, и мы сразу почувствовали спад настроения публики. Надо было немедленно как-то выходить из положения, заполнять вынужденную паузу. И это блестяще сделал Лавров. Я утверждаю, то, что он мгновенно придумал, не мог сделать ни один человек, кроме клоуна. Вместе с другими полицейскими Лавров вышел на манеж с лопатой в руках и стал рыть могилу безвременно погибшему пальцу. Около 3 минут зрители до слез хохотали на церемонии похорон. Многие думали, что все так и было задумано по сюжету пантомимы. Лавров и плакал, и молился, и бросал последнюю горсть земли, и пытался сделать изгородь вокруг могилки. Неистово рыдая, поддерживаемый другими полицейскими, он под гомерический хохот ушел с манежа. А в это время карета скорой помощи мчалась в больницу с артистом Геллером. Хлеб, соль и балалайки. 3 самых больших автобуса, которые только что нашлись в шведском городе Мальмё, подвозили нас, артистов советского цирка, к стадиону. Но неожиданно подступы к зданию, где мы должны были выступать, оказались отрезанными. Огромная толпа запрудила площадь. Над головами людей колыхались цирковые хоругви, в руках у многих были иконы. Автобусы остановились. Мы с удивлением высунулись из окон. «Крестный ход», — сказал кто-то из представителей старшего поколения, желая блеснуть своей осведомленностью в церковных обрядах. «Престольный праздник», — догадался клоун. «Пережитки», — солидно заметила юная акробатка. Мы вышли из автобусов и, памятая, что со своим уставом в чужой монастырь не суются, почтительно сняли шляпы. Процессия приближалась. Мы начали отходить в сторону, освобождая дорогу. Процессия развернулась и снова устремилась на нас. Отступать было некуда. Остановился и крестный ход. Выжидательное молчание повисло над площадью. Внезапно толпа раздвинулась и пропустила 2 солидных мужчин в смокингах с махровыми полотенцами через плечо. Один нес на резном деревянном блюде буханку хлеба, увенчанную сверху вполне современной полистироловой солонкой. Второй кланялся в пояс, явно подражая персонажам заграничных картин из русской жизни. «Господа артисты советского цирка, жители Мальмё приветствуют вас!» По-русски торжественно обратился к нам несущий хлеб-соль. И тут все стало ясно. Это нас от всей души встречали с хоругвиями, иконами и поясными поклонами. А такой ветхозаветный характер шествия явился результатом инструктажа давних выходцев из России, живущих в Мальмё. Во время наших выступлений было все — овации, букеты, теплые слова и горячие объятия. Зато провожали нас почти по-современному песни «Катюша», исполняемой под аккомпанемент оркестра балалайк.